Казалось, он только закрыл глаза, как его вдруг тряхнули за плечо. — Вставай, ведун Олег. У тебя вещей много? — Ух! — зевнул Середин. Он поднялся, шагнул к окну, но через расплывчатую слюду ничего разглядеть не смог. — Сколько я спал? — Ничего ты не спал, я быстро вернулся. У тебя много вещей? Где они? Или ты останешься? — Зачем тебе мои вещи? И где я останусь? — Верховный Волхв дает мне два ушкуя и полсотни храмовых воинов. — Едем. Моментально проснувшись, ведун подхватил с пола через седельную сумку. Началась новая гонка. На узких и длинных боевых лодках, одновременно и под парусами на веслах, каждые два часа сменяя друг друга, 50 сильных и крепких мужчин погнались на перегонки с изрядно подзадержавшейся осенью. По Балтике к Неве, в Ладожское озеро, оттуда по Волхову вверх, мимо Новгорода, через Ильмень вверх по Мете к Рышнему Волочку. Волок по пятиверстовой дубовой колее перебросил ушкую в Тверцу, и они понеслись вниз по течению к Твери, за ней по Волге, а там уж и Ока рядышком. После 15 дней непрерывной гонки они оказались возле устья речушки метров 30 шириной. «До Мурома 9 верст всего осталось», — сказал я вор. «Я так мыслю, ближе реки не будет». «Ну тогда вперед!» — пожал плечами Середин. Ушкуи вошли в реку и примерно версту двигались на юг. Потом русло резко повернуло на восток и повело малую дружину в сторону от Мурома, аж на 20 верст в густые леса, прежде чем снова по широкой многокилометровой дуге направилась к югу. «Дом вижу!» — вытянул руку один из воинов. Лодки повернули к берегу. Люди повыскакивали и побежали на взгорок, держа наготове бердыши. Но хозяин оказался проворнее. Дом был пуст, как лебединое гнездо в зимние морозы. Ни коней, ни скотины, ни людей. Только несколько куриц бродили возле авина, выклевывая потерянные хозяевами зерна. Да высоченный стог сена показывал, что люди тут не только живут, но и к зиме приготовились на совесть. «Привал», — решил я вор. «Два дня. Чую дух близкий, князя Кирженецкого. Теперь ему от нас никуда не деться. Но усталыми под стены его крепости соваться ни к чему». По ночам уже стало подмораживать, поэтому дом оказался для дружины очень кстати. Тесно, конечно, в толпе мужиков и маленькой хибарке, зато тепло. Опять же, горячей каши поесть после многих дней в сухомятку очень настроению способствует. Храмовые воины простояли в избе день и две ночи, после чего опять забрались в ушхуи и двинулись дальше, вверх по реке. Все держались на стороже. По уму князь, сторожа покой своих земель и крестьян, должен был поставить крепость на реке ближе к устью, чтобы перекрыть основной, если не единственный подход к княжеству. Сухопутной дороги от здешних малых деревенек к Мурому или в иные места могло и вовсе не быть. А река, она всегда проезжая, кроме разве ледохода, так ведь и он ненадолго. «Еще дом», — негромко заметил Явор, демонстративно не обратив внимания на куда более важный знак — клубы сизого сырого дыма, что поднимались к низким осенним облакам. Стража предупреждала жителей и правителя о приближении врага. Значит, верст 10 всего осталось, а то и менее. Дальше в здешних холмистых местах дым не заметишь. Храмовые воины разобрали бердыши, оставив на веслах всего по 4 гребца на каждой ладье. Теперь в любой момент можно ожидать засады, лучников, цепей поперек реки, а то и камнеметов. В любой момент нужно быть готовыми выскочить и вступить в схватку. Река запетляла, словно пытаясь замести следы, и ушкуи застряли, за час пути пройдя, если считать по прямой, не больше километра. Зато за чередой излученной впереди открылся очищенный от леса холм. На нем возвышались срубленные стены твердыни, над башнями которой развивались вымпелы с золотой птицей. Дошли! Ушкуи радостно рванули дальше. Метров за 300 от вражеского селения сходу налетели на песчаную косу и накрепко застряли. Как оказалось, это было сделано специально. С обеих лодок на мелководье попрыгали воины и, помахивая бердышами, двинулись вперед. На полноценный город у князя Рюрика денег, естественно, не хватило. Поэтому закрепился он по упрощенному варианту. Прочная твердыня размерами всего 100 на 200 метров, куда могло спрятаться от ворога ближнее население. Стоявшие под холмом дома хозяевам приходилось в таком случае бросать на произвол судьбы, но живот дороже. Были бы руки, избы всегда срубить можно, благо лесов вокруг вдосталь. Вариант и впрямь упрощенный, но нападающим от этого не легче. Склоны холма, слегка подрытые, по кругу для крутизны, поднимались метров на 10. Сверху взымались еще стены, почти такой же высоты. Высота на глазок, как у 9-этажного дома. Попробуй возьми. Лестницы такой не свяжешь. А коли свяжешь, то и не поднимешь. А если и поднимешь, пока по ней разберешься, тебя 10 раз убить успеют. Или вниз скинуть. Пороком холм долбить. Затея бессмысленная. Разве камнеметы собрать, да пролом хороший в стене сделать? Тогда шансы есть. Но только занятие это больно долгое. Да и камней в землях здешних немного. Возить издалека придется. Сколько их там, как мыслишь? Поинтересовался Явор. На смородину и Рюрик полстаратных привел, — почесал кончик нос Олег. Всех забрать с собой он не мог. Кто-то должен же был за крепостью присматривать, за княжеством. Ну, пожалуй, дружинников 100 у него. Ну и селяне. Вон, домов 30 вокруг. В каждом по мужику. Точно, да еще дети подрасти могли. Ну, считай, еще 50. Значит, всего 150. Подвел итог храмовый воин. Получается, никакой возможности спастись у него нет. Хорошо. Он двинулся вперед, подошел к холму, туда, где, закручиваясь, вдоль склона тянулась к воротам дорога. Вогнал бердыш под током в землю и громко провозгласил. «Слушайте меня, люди!» Я милостью богов, старший волк у великого святовита Явор, пришел сюда во имя совести и справедливости. Я пришел сюда, чтобы учинить суд над князем Марюриком Кирженецким, чтобы призвать его к ответу за предательство людей русских, земли отчий, долга княжеского. Пусть он выйдет сюда в смирении своем и отдастся в руки Белбога справедливого. «Ты мне не хозяин, а я вам не слуга!» — закричал кто-то в ответ со стены. «Слушайте меня, люди! Я милостью богов старший волх, великого святовита Явор, пришел сюда во имя совести и справедливости!» — опять провозгласил храмовый воин. «Упреждаю вас, люди, чья совесть еще чиста пред богами, к кто не погубил души своей подлостью и предательством. Не должны вы волею своей защищать предателя, богов русских отринувшего. Ибо гнев богов страшен и неотразим. Не поднимайте мечей против прародителей своих, внуки Сварога. Не нарушайте воли их священной. Не обороняйте князя-предателя и несудимы будете. В воздухе коротко шикнула стрела и по самое оперение вошла в землю у ног волхва. Еще одна впилась в дорогу. Последний выбор пришел к вам, братья и сестры мои. Последний выбор, внуки Свароговы. Воля Святовита Великого прислала меня выкорчевать семя Чернобогова из здешней земли. Семя черное, ядовитое. Не тоните во мрак со слугами его. Спасите чистоту для себя и детей ваших. Явор отвернулся, не спеша приблизился к своим соратникам. Не забывайте, братья, не ратники мы, а слуги Божии. Кто на милость нашу отдается, тот святовиту судьбу свою вверяет. Посему безоружных не карать, опустивших меч не карать, напрасной крови не лить. А уж кто против воли Божией пойдет, тот, стало быть, сам смерти ищет. Когда брать-то крепость станем? Поинтересовался ведун, еще раз оглядев ее от подножья холма до зубцов на стене. А сейчас и станем, кивнул храмовый воин. Веревки где? По веревкам на этакую высоту? Не поверил своим ушам Середин. Да это еще больше бред, чем лестницы. И не забросишь, и не залезешь. Налегке не залезешь, не то что с оружием. Однако волхвы принялись деловито разматывать бухты канатов на ровных улочках пустой деревни. Каждый конец метров 40 в длину. На одном краю веревку сложили буквой «Т», на другом извилистой змейкой. Явор прошагал вдоль них, опрыскивая какой-то бурой жидкостью. И тут до Олега дошло. «Я первым пойду», — крикнул он, подвигая к волхву. «Чур, я пойду с первыми, да? Можно?» «Иди», — согласился Явор. «Отлично. Щит. Мне нужен щит. Сбор-то ушкую с ними». Пока ведун бегал за щитом, волхвы уже начали читать заклинания. Когда Олег вернулся, они уже поднимали канаты, оценивая результат. Веревки обрели твердость чугуна, почти не прогибаясь на концах, когда их брали за середину. Однако оставались такими же теплыми и шершавыми, и такими же легкими. 10 веревок. 10 воинов заняли места у переднего конца, крепко ухватившись руками за перекладину буковы. Олег тоже, прикрыв грудь щитом и пока оставив палашу в ножнах. «Откройте нам ворота, братья!» — напутствовал их Явор. «Во имя Святовита! Вперед!» «Свят!» — резко выдохнули храмовые воины и побежали вперед. В крепости зашевелились, наблюдая за непонятными манипуляциями врагов. Зашелестели, прорезая воздух, стрелы. Одна из них с глухим стуком впилась в щит ведуна, но не пробила. Только самый кончик острия высунулся с внутренней стороны. Послышались тревожные крики. Все происходило слишком быстро для защитников. Опираясь на перекладину, Середин добежал до склона холма, помчался по обрыву, потом по стене. Веревка, которую толкали снизу 4 храмовых воинов, подпирала его, не давая остановиться или упасть. Уже через минуту ведун взметнулся над зубцами, спрыгнул на стену, тут же выбросил вперед щит, окантовкой перебивая руку растерявшемуся лучнику. Рванул палаш, рубанул другого, тоже не успевшего поменять оружие и пытавшегося заслониться луком. устремился вслед за заскочившим справа храмовым воином по стене к терему. Еще один дружинник бросил лук, схватился за меч и закрылся было щитом. Воин, не снижая скорости, прыгнул ему прямо на щит, под током отбил клинок, резко обрушил сверкающий стальной полумесяц, спрыгнул и побежал дальше. Олег даже не успел его обогнать. Вскоре стену перегородил строй из трех копейщиков, сомкнувшихся плечом к плечу. Храмового воина попытались наколоть все трое. Пользуясь шансом, Олег поднырнул под древки, вскинул щит, подбивая их вверх, и одновременно рубанул по низу, под деревянными дисками, по ногам. Никуда не попал, но бой перешел в ближний, так что дружинники бросили копья и похватали мечи. Двое попытались, сомкнувшись, спихнуть ведуна со стены, и тем разорвали строй, открыв бок волхву. Удар ногой в щит своего врага, чтобы на миг отвлечь от схватки, укол бердыша в длинном хвате, правый противник осел. Олег с размаху рубанул верхний край щита левого, дернул к себе, открывая, и поверх диска ударил бедолагу в лицо краем своего. Дружинник опрокинулся. Олег потратил пару секунд, чтобы освободить палаш. Храмовый воин как раз успел управиться со своим противником, и они устремились к совсем уже близкому терему. Перед дверьми стрелковой площадки стояли пятеро ратников, но они неожиданно выставили вперед открытые ладони, показывая, что не сражаются. «Да пребудет с вами милость Световита», — пожелал им волх, и они скатились вниз по лестнице. Безоружные селяне в тулупах и рубахах прыснули в стороны, а дружинники еще только подбегали от высокого дома, что стоял у дальней стены. «Засов!» Олег кивнул, метнулся к воротам, навалился плечом на толстый дубовый засов, приподнял, сдвинул. «Еще немного!» Рядом встал кто-то еще, дело пошло веселее. Послышался звон железа. Бегущих на помощь дружинников остановили воины, что спустились со стены после Олега. «Еще толчок!» Засов освободил левую створку, она сама медленно творилась наружу, и в крепость, сверкая бердышами, хлынули волхвы. Шум схватки сразу стих, защитники признали свое поражение и предпочли побросать оружие. Храмовые воины не половцы и не хазары, грабить или продавать в рабство не станут. «Эй, Рюрик!» — закричал Олег, подходя к большому дому в два жилья, что прижался к дальней стене крепости. — Рюрик, я знаю, что ты там. Ты что, хочешь сдохнуть, как крыса? Ждешь, когда мы запалим дом? Эй, отребье княжеского рода, ты ведь хотел меня убить. Так выходи. Выходи, я здесь. Хоть умри достойно, подлая морда. Ведун звал его, но когда дверь открылась и князь вышел на крыльцо, вздрогнул от неожиданности. Как-то не ожидал он от обманщика и работорговца этакой смелости. Впрочем, князь Рюрик был в кольчуге, в шаломе с бармицей и низкой полмаской. — Да, ведун, — сказал он, — не убить тебя там на реке было глупо. Ты ведь склизок, как пиявка. Ты смог выскользнуть даже у торков между пальцев, хотя они клялись продать тебя на самую гнилую каменоломню. Но сегодня я тебя уже не упущу. Он спустился по ступеням и вытянул из ножен меч. — Кто-нибудь смертные, — громко распорядился Явор, — вкопайте перед воротами кол. Мы посадим на него князя, если он останется жив. Рюрик фыркнул под полумаской. Ты глянь, сегодня мы с тобой опять на Калиновом мосту встретимся. У нас будет долгий день, ведун Олег. — Нет, княже, — покачал головой Середин, — без меня. Замахнувшись из-за плеча, он направил вперед палаш. Князь, как и полагалось, скинул навстречу щит, одновременно выбросил перед собой меч, метец ему в лоб. Но Олег не вкладывал в удар силы, и клинок не имел инерции. А потому ведун без труда смог рубануть им поперек движения князя, и тяжелый конец палаша молниеносно прорезал запястье врага, отделяя кисть с мечом от руки. «Ой!» — удивленно поднес обрубок к лицу Рюрик. «Прощай, сокол!» Оголовьем сабли ведун отвел в сторону щит врага и рыбанул его поперек головы, чуть ниже полумаски. Прямого удара кольчужное плетение не выдержало и расползлось, как обычная тряпка, не мешая стали погрузиться глубоко в человеческую плоть. «Эй, кто там? Кол можно не вкапывать!» — подошел ближе Явор. «Быстро ты его!» «Устал. Много дороги, много беготни, штурм. К тому же я так долго ждал этого момента, что в душе оно как-то перегорело. Сдох, и ладно. Пусть криксы болотные о нем думают». «Это правильно», — согласился Волху. «Часто думать о враге значит подарить ему часть своей жизни. Похоже, мы выполнили свой долг перед храмом. Возвращаемся?» «Прости, Явор», — покачал головой Олег. «Я знаю, что священный остров Руян — это сердце Руси, но я больше привык к этим краям. Да и напутешествовался я за это лето». «Ты помог храму Святовита найти и покарать отступника. Ты можешь просить у Верховного Волхова любой награды». «Ох, Явор!» — горько рассмеялся ведун. «Ты знаешь, этой весной, катя вдоль реки на двух восках, груженных добычей, с мешками добра, я горько сетовал на скупость ко мне богов и тяжесть своей жизни. Сейчас у меня нет ни лошадей, ни восков, ни добра, ни добычи, но я почти счастлив, Явор. Я начал понимать один важный нюанс нашей жизни. Важно не то, сколько у тебя добра и насколько ты богат. Важно то, сколь ты способен радоваться тому, что имеешь. Лишняя горсть золота — это совсем не то, ради чего стоит рвать жилы или тратить жизнь. Жизнь — это свобода, это рассветы и закаты. Это лесной воздух. Зачем мне награды храма? Я вор. Если я уже имею этот воздух, лес, если нахожусь на родной земле. — Да, — кивнул Волху. — Много бы я дал, чтобы хоть половина просителей нашего храма могла услышать твои слова и принять скрытую в них истину. И все же не забывай, что врата храма Святовита всегда открыты для тебя, и что за его стенами тебя всегда ждет верный друг. Но куда же ты тогда сейчас? Останешься здесь, на Киржине? — До Мурома тут по прямой верст 30, не более, — пожал плечами Середин. — Для пешего лес не преграда. За пару дней дойду. — Один? Через чащобу? — Я вор. Не мне бояться лесной нежити, пусть она боится. — Подожди. Кажется, я могу сделать для тебя подарок, которого ты хотел бы больше всего. Он выдернул нож, подступил, и Олег вскрикнул от острой боли в ухе. — Ты чего, Волху? Арабов мне мало было. — Когда ранка заживет, никакой дырки уже не будет. Пожалуй, даже шрама не останется. — Спасибо, Явор. — Поморщившись, потрогал ведун ухо кончиками пальцев. — Я про нее и забыл совсем. Теперь точно все. Ну, прощай, Волху. — Прощай. Они обнялись. Середин еще хлопнул его на прощание по плечу, скользнул взглядом по распростертому телу Рюрика и пошел к воротам. В ушку я забрал свою сумку, коврики и двинулся прямо на лес, стараясь придерживаться западного направления. Впрочем, особого мужества от него так и не потребовалось. Уже через час он набрел на тропинку, что вела в нужном направлении, и зашагал по ней. Похоже, здешние крестьяне в Муром через лес все-таки хаживали. Ближе к вечеру Середин обнаружил даже удобную стоянку на берегу реки с кострищем и постелью из лапника. Сделал подношение берегине и доброй лесной нежити, развел костерок, сварил кашу с салом, плотно перекусил и вытянулся на кошме, прикрывшись вынутыми из сумки плащами. — Что-то прохладенько становится, — вслух подумал он. — Арабскими модными тряпками в такую погоду не обойдешься. Нужно охабень покупать. В воздухе что-то закружилось, зашипело на углях, потекло по донышку котелка, белым паром упало на лицо и превратилось в капельку воды. «Вот и снег!» «Мара!» — подпрыгнул на кошме ведун и сел, поджав под себя ноги. «Это ты, прекрасная богиня?» «Я ведун!» — кивнула женщина, закутанная в черную песцовую шубу, но с непокрытой головой. «Разве ты забыл? До первой снежинки, которая упадет тебе на лицо. Снег, ведун! Сегодня первый раз на землю выпал снег. Ты выполнил свой зарок. Ты возносил свои хвалы 5 раз в день. Ты был старателен и несколько однообразен, но мне все равно нравились твои слова. Ты выполнил свой зарок, ведун, и теперь можешь спокойно испить из моей чаши напиток вечности». Она вскинула руку, на которой возник украшенный золотом сосуд из человеческого черепа, поднесла ее к лицу Олега. Он озадаченно хмыкнул, потом еще раз, после чего откинулся на спину и весело захохотал. — Как с тобой тяжело, ведун! — улыбнулась в ответ ледяная богиня. — На тебя не угодить. Ты всегда хочешь жить, когда я приношу тебе свою чашу и требуешь смерти, когда у меня совсем другие планы. Я благодарен тебе, прекраснейшая из богинь, за то, что ты сделала для меня. Снова уселся Олег. Если бы не ты, я бы больше никогда не увидел этих лесов, не вдохнул этого воздуха, не ступил на эту землю. Умереть легко. Труднее выжить, несмотря ни на что. Спасибо тебе за эту жизнь, богиня. Пусть мой зарок закончился, но отныне я все равно буду возносить тебе свои молитвы. Может, не так часто, но по велению души. «Прекраснейшая», — повторила Мара, — «но только из богинь? Значит, я не самая красивая?» «У смертных свои заботы, прекраснейшая. Одну из извечных бед зовут любовью. Сердцу не прикажешь, любовь приходит сама и не спрашивает твоего мнения». «Любовь? Иногда мне самой хочется превратиться в смертную и познать ваши страсти. Ты, ведун, хотя бы навестил ее усадьбу. Узнал, как идут дела без ее участия. Быть может, тамошним людям надобно рассказать, что случилось с хозяйкой. Приятно с тобой говорить, ведун, но долго не получается. Я должна служить людям. Все зовут и зовут, зовут и зовут». Последние слова прозвучали уже из пустоты. Середин откинулся на кошму, покрутил головой, устраивая ее поудобнее. «Хоть усадьбу навестить». К Мурому он вышел следующим вечером. Незнакомый лодочник перевез его через Аку, отказавшись от платы и указав хороший постоялый двор. К князю Олег заходить не стал. Запас еды в дорогу, купил лошадь и к полудню выехал за ворота по Полоцкому тракту. Места здесь были уже знакомые, пару раз помотаться пришлось. Олег промчался через два селения, перед третьим свернул на Россахе налево к деревеньке Колпь. До нее всего верст 10 было, не более. Правда, в саму Колпь заезжать опять же не стал, а поскакал по тропинке вдоль берега местной речушки, на которой уже поблескивал первый, пока еще похожий на паутинку тонкий ледок. Усадьба правительницы Колпи гордо возвышалась на излучине реки над широкой отмелью. Трехметровый земляной вал, высокий частокол с бойницами, смотровая башенка у ворот. Не крепость князя Рюрика, конечно, но орешек довольно крепкий. Ворота, несмотря на светлое время, были заперты. Опасались кого хозяева, что ли? Может, уже между наследниками свара началась? «Мир этому дому!» — громко поздоровался Середин, спешившись у ворот. «Эй, караульный, есть кто в усадьбе? Воевода и вас кто нынче? Не Лисавич часом?» Дружинник отступил. Вскоре на его месте появился угрюмый бородач в островерхом шлеме. — Эй, Лисавич! — обрадовался Олег. — Узнаешь? Бородач тоже молча отодвинулся. — Ква! — сплюнул ведун. — И правда, чего я тут делаю? Без людей земля мертва. Без боярыни я тут, как у телеги пятое колесо. Он положил ладонь на луку седла, собираясь запрыгнуть на скакуна. Но тут ворота приоткрылись. Вышедший ратник взял его кобылу под усы и повел внутрь. Олег в некотором недоумении шагнул следом. «Верея!» На несколько минут мир вокруг исчез. Он видел только ее. Обнимал, целовал заплаканные глаза, прижимал девушку к себе. Наконец, немного успокоившись, отпустил, и она привычно хлопнула его кулаком по груди. — Зачем ты приехал, бездомный бродяга? Что, если соседи узнают? Что они подумают? — Ты цела, единственная, неповторимая моя, — перевел дух Олег. — Теперь можно и уехать, а то все как без сердца жил, хожу, а как мертвый. — Ну, выгонять гостя за порог, даже хлебом с солью не угостив, тоже грех. — Сережень, на кухню сбегай, вели стол накрыть. — Коня под навес отведи, ячменя насыпь, но не расседлывай, поедет скоро гость. — Лисавич, отведи гостя в горницу, я чуть позже подойду. Олег с воеводой поднялись на крыльцо. Прошли шагов 10 по совершенно темному коридору, после чего повернули в дверь, за которой открылась просторная комната с широкими, заставленными слюдой окнами. Горница в усадьбе выглядела небогато, но опрятно. Чисто выскобленный пол, оштукатуренные стены, расписанные сказочными цветами и неведомыми зверями, драконами, фениксами, шестипалыми львами. И вдоль помещения тянулись два укрытых под скатерниками стола. Пропустив гостя вперед, Лисавич закрыл за ним дверь. Далек поколебался, прошел вперед, уселся за стол возле двери с противоположной стороны. Вскоре она приоткрылась, внутрь как-то крадучись скользнула Верея, одетая в простой, даже не вышитый сарафан, села рядом. «Был у меня талисман в память о тебе, но мыслю теперь вернуть надобно». Она разжала кулачок, и на ладони ее блеснул серебряный крест, давным-давно освященный в князь Владимирском соборе. Олег склонился к ее рукам и начал целовать ладони. Боярыня погладила его по голове. — Как же ты вырвался, милый мой? — Рабом был, пока связанным держали, — ответил он. — Как на работу повели, охрану перебил, на ладью сел и вернулся. — А ты как? Ты-то как спаслась? — А я никуда и не попадала, — сглотнула она. — Как бы князь усадьбу мою мог получить, если б я в рабство уплыла? — Да ему хотелось. Он сказывал, что все из любви ко мне сделал, к тебе ревновал. Я клялась, будто ничего не было, что его люблю. Но он делал вид, будто верил. Ему ведь на мне жениться нужно было. Я ничего не могла сделать, только уверила, что колдунов убивать нельзя. Тогда, мол, из их тел злой дух вырвется и мстить и начнет. Он вроде как испугался. Вот. После того, как торки уплыли, оказалось, что колдун княжеский пропал, как и не было. Посему пришлось князю разворачиваться и домой возвертаться. — Значит, это был он, — кивнул Олег. — Хранитель добычи князя Черного. Всю дорогу пытался то испугать, то боярина Чеслава, что кровь ворона носил извести, то воинов рассорить. Вот и добился. Клад Черный в неприкосновенности остался. Да, прости, а дальше? Князь нас с того времени как пленниц держать начал. Девку мою его ратники и вовсе умучили. Я ей сбежать велела. К себе потребовала, как до Рязани вернулись. Дружинников пьяных отвлекла. А она сбежала. Я ей велела Лисавичу наказ передать, дабы с дружиной в Муром явился. А князю пожаловалась, что холопка из-за его охальников убегла. Мы дальше двинулись, а в Муроме я стала припасы к свадьбе требовать. Тряпки, украшения. Предложила там святилище и обряд провести. Пока сбирались, Лисавич примчался. У себя дома Рюрик меня, может, статься, и в порубе бы держал. Да Муром, не его крепость, на постоялом дворе жили. Мои дружинники приехали, постоялый двор заполонили. Тут я просто собралась и уехала. А чего они могли поделать? Сечу в стольном городе устраивать, дабы родовитую боярыню силком под венец затащить. Так ведь княжеская дружина быстро бы осадила. Чай и не в диких странах живем. Я и твоих коней забрала, и саблю, и вещи, какие были. Рюрик ведь торкам все, кроме оружия и лошадей, отдал. Оружие для своей дружины оставил, а коней они на ладьи взять не могли. Уж не ведаю, сколько он за это получил, как урядился. А гнаться он за мной побоялся. Лисавич, умница, всех до единого ратников привел. Посему силы у нас получились равные. Вот так, ведун. Так моя судьба и закончилась. Не ведаю, что далее будет. Того, что я сделала, князь Керженецкий никогда не забудет, не простит. Найдет способ поквитаться? Не найдет. Почему? Голова для этого нужна, Верея. А ее, родимую, я князю Рюрику третьего дня отрезал. Уж больно фантазии в ней бродят, нехорошие. Ну, пожала плечами Верея, тогда не так обидно. Только, понимаешь, Олег, тогда на смородине и потом мне свою честность и любовь к князю доказывать пришлось. Всячески. Уж и не знаю, простишь ли меня за это. Я так испугалась, прости. Девочка моя. Ведун протянул руку, погладил ее кончиками пальцев по щеке, по губам, по шее. Ты самая прекрасная из женщин, единственная моя. Как хорошо, что ты есть. что ты жива, что ты свободна. Он поднял голову к потолку, перевел дух. Никогда не думал, что у богини смерти есть чувство юмора. Она сказала: «Посмотри, как там без нее усадьба?» Как хорошо, что богини не люди и не умеют ревновать. Как они счастливы, что не умеют любить. Ты простишь меня, Олег? Где здесь юг? Зачем тебе? За последнее время я привык молиться лицом к Мекке. Середин встал из-за стола, опустился на пол, на колени, склонил голову и прикрыл глаза. Тебе хвалу возношу, прекрасная Мара, красивейшая из богинь, прекраснейшая из всего созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок. Твои глаза завораживают, как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, от которых закипает кровь. Улыбка чарует, словно рассвет над горным озером. Волосы волнуют, словно видение темной ночи. Дыхание душисто, словно цветение персикового сада. Жесты твои легкие и грациозны, руки тонкие и изящны, а пальцы точены, словно изваяны резцом мастера из слоновой кости. Прекрасные линии твоих плеч, соблазнителен подъем груди, изящна талия, манят к себе движение бедер, покатость живота. Ноги твои стройны и свежи, как первый луч солнца. «Лесавич!» — услышал он голос Вереи. «Расседлайте лошадь. Завтра гость далее поедет». Она вернулась, встала на колени рядом с ним и твердо сказала: «Мне плевать, что скажут соседи. Мне плевать, простишь ты меня или нет. Но до завтрашнего утра я тебя никуда не отпущу». Конец книги.